Глава восьмая. Как герцог Анжуйский поехал в Меридор поздравить графиню де Монсоро со смертью мужа, и как сам граф де Монсоро вышел к нему навстречу. Тотчас после разговора с матерью герцог Анжуйский пошел к Бюсси, чтобы спросить его о причине неожиданной перемены с ним происшедшей. Бюсси, возвратившись к себе, в пятый раз перечитывал письмо Сен-Люка, каждая строка которого имела радостный для него смысл. Екатерина же, удалившись в отведенные ей покои, призвала своих дворян и приказала им готовиться к отъезду. Она была твердо убеждена, что дня через два ей можно будет ехать. Бюсси встретил принца с ласковой улыбкой. «Возможно ли, — вскричал он, — вы сами, ваше высочество, удостаиваете меня чести?» «Мордье, — отвечал герцог, — я пришел к тебе за объяснением. Ты меня сбил с толку». «Каким образом, ваше высочество?» «Как?» — вскричал герцог. «Ты сам посоветовал мне вооружиться против всех предложений матери и твердо, упорно отказываться от мира. Я во всем следую твоему совету». И вдруг, в ту самую минуту, когда все так выгодно складывается для меня, ты советуешь мне уступить, согласиться? Я советовал вам упорствовать, потому что не знал, с какой целью приехала королева. Но поняв, что приезд Ее Величества клонится к величайшей славе вашего высочества... — К величайшей? — Какой величайшей славе? — спросил герцог. — Я тебя не понимаю. «Конечно, к вашей славе», — возразил Бюсси. «Что угодно вашему высочеству. Восторжествовать над врагами, не так ли? Пусть все говорят, что хотят, а воля ваша, я не верю, что вы хотите стать королем». Герцог из-под лобья посмотрел на Бюсси. «Найдутся люди, которые станут советовать вам добиваться короны», — продолжал молодой человек. «Но поверьте, ваше высочество, эти люди — ваши злейшие враги, отстраните их от себя. Если же они будут слишком настойчивы, и если вам трудно будет отделаться от них, пришлите их ко мне. Я докажу им, что они ошибаются». Герцог нахмурился. «При том же, — продолжал Бюсси, — подумайте, ваше высочество, взвесьте свои силы. Есть ли у вас 100-тысячная армия, 10 миллионов дохода, сильные союзники за границей и, наконец, точно ли намерены вы восстать против вашего брата, вашего государя?» «Мой брат и государь оскорбил меня», — сказал герцог. «А, в таком случае вы правы. Объявляйте войну. Примите титул короля Франции и действуйте. Возвышаясь сами, вы возвысите и меня, я очень рад». «Кто тебе говорит о титуле короля Франции?» — с досадой возразил герцог. «Ты рассуждаешь о вещах, о которых я никому, даже себе, не позволяю помышлять. В таком случае нам и спорить не о чем, если мы одного мнения». «Одного мнения? Кажется. Берите собственную стражу, которую вам предлагают, да требуйте еще вдобавок 500 тысяч ливров. Не подписывая мирного договора, требуйте, чтобы Анжуйской провинции дано было право объявлять и вести войну. Таким образом, у вас будут свои люди, деньги, могущество, а там что Бог даст? Они подпишут теперь что угодно. А когда я возвращусь в Париж, все пропадет, сказал герцог. Пропадет? Как можно? Неужели вы забыли, что предлагала вам королева? Она предлагала чересчур много. Понимаю. Чем более она предлагает, тем менее намерена держать слово. Разумеется. Очень хорошо. Но вы забыли, что, между прочим, она сказала, что капитаном вашей стражи может быть Бюсси. Что же из этого следует? Пожалуйте Бюсси капитаном вашей стражи. Антраге и Леваро лейтенантами. Риберака младшим лейтенантом. Позвольте нам четверым распорядиться по нашему разумению, и вы увидите, осмелится ли кто-нибудь не поклониться вам. «Мне кажется, ты прав, Бюсси», — сказал герцог. «Я подумаю». «Подумайте, ваше высочество». «Хорошо». «Ну что ты читал так внимательно, когда я вошел?» «А, виноват, письмо». «От кого?» «Я забыл показать вам его. Оно касается вас еще более, нежели меня». «Стало быть, это какое-нибудь важное известие?» «Важное и весьма печальное. Господин де Монсоро умер». «Что?» — вскричал герцог с изумлением, в котором Бюсси, пристально смотревший на него, заметил невольную радость. «Умер, ваше высочество!» «Граф де Монсоро? Обер-егермейстер? Умер!» «Ах, боже мой, да! Мы все смертны!» «Конечно! Но умереть скоропостижно, и это бывает, особенно на поединке!» «Так его убили, кажется». «Кто?» «Сен-Люк. Они поссорились». «Эх, бедный Сен-Люк! Он прекрасный молодой человек!» — вскричал принц. «Неужели?» — спросил Бюсси. «Я не знал, что вы любите его». «Сен-Люка любит мой брат», — отвечал герцог. «А так как я готов мириться с братом, то должен любить всех друзей его. Золотое правило!» «Но уверен ли ты?» «Уверен. Вот письмо Сен-Люка. Но так как я столько же недоверчив, как и ваше высочество, то послал своего доктора удостовериться и изъявить мое искреннее сожаление старому барону». «Умер». «Монсоро умер», — повторял герцог Анжуйский, «без всяких хлопот». Эти слова так же нечаянно вырвались у герцога, как и похвала Сен-Люку. «Ну, не говорите», — сказал Бюсси. «Я думаю, Сен-Люку немало было хлопот». «Я не то хотел сказать. Уж не поручили ли вы кому-нибудь избавиться от Монсоро?» — спросил Бюсси. «Нет, никому. А ты?» «О, я ни принц и ни герцог. Не могу поручать подобных вещей другим. Я должен справляться сам». «Эх, Монсоро, Монсоро!» — произнес принц с недоброй усмешкой. «Вы, кажется, сердиты на бедного Монсоро, ваше высочество». «Напротив». «Ты не любил его». «Я дело другое», — отвечал Бюсси, невольно покраснев. «Не ему ли я обязан обидой, причиненной мне вашим высочеством?» Как? Ты не забыл еще? Не забыл, как видите. Но ведь вам он был предан всей душой. Полно, полно, прервал принц Бюсси. Вели лучше седлать лошадей. Зачем? Чтобы ехать в Меридор. Я хочу высказать свое участие бедной вдове. Впрочем, я давно уже собираюсь сделать ей визит. Того требует вежливость, и я доли откладывать не стану, корбли. Я сам не знаю, отчего у меня сегодня так легко на сердце. «Теперь я ничего не боюсь», — подумал Бюсси. «Монсоро умер. Следовательно, не продаст жены своей герцогу. Теперь герцог мне не страшен, я сумею защитить Диану. Я даже очень рад случаю увидеться с ней». И он вышел, чтобы приказать седлать лошадей.